все поведение диакона, и особенно его жесткая, хотя и окающая речь, возбуждала у Самгина враждебное желание срезать этого нелепого человека какими-то сильными агатами. «Ден-десяток тому назад юродивый парень этот пришел ко мне и начал увещевать, чтоб я отказался от бесед с рабочими, и вас, товарищ Петр, к тому же склонил. Не поняв состояние его ума, я было начал говорить с ним серьезно, но он упал, представьте, на колени предо мной, и продолжал увещание со стоном и воплями, со слезами, да? И был подобен измученной женщине, которая бы умоляла мужа своего не пить водку. Говорил, конечно, то же самое, что стремление объединить людей вокруг справедливости ведет к гибели человека. И вопил, что революционеров надо бы сжечь на кострах, прах же их пускать по ветру, как было поступлено с прахом царя Дмитрия, именуемого самозванцем». Диакон взволновался до того, что на висках и на лбу выступил пот, а глаза выкатились и неестественно дрожали. «Какое отвратительное лицо», — подумал Самгин. Вздыхая, как уставшая лошадь, запахивая на коленях поддевку, как он раньше запахивал подрясник, диакон басил все более густо. «Потряс он меня до корней души. Ночевал и всю ночь бредословил, как тифозный. Утром же просил прощения и вообще как бы устыдился, но...» Дьякон положил руки на стол, как на клавиши рояля, и сказал тихо, как мог. «Но сообразите, ведь он вот так же, в бредовом припадке страха, может пойти в губернское жандармское управление и там на колени встать». Клим Самгин внутренне усмехнулся. Забавно было видеть, как рассказ диакона взволновал Маракуева. Он стоял среди комнаты, взбивая волосы рукою, щелкал пальцами другой руки и, сморщив лицо, бормотал. «Ах, черт возьми, вот ерунда! Как же быть? Что ж вы молчали?» Варвара, взглянув на Клима, храбро сообщила. «Кухарка Анфимьевна в прекрасных отношениях с полицией». «Кухарка тут не поможет. А надо бы на место собраний переменить», — сказал диакон и почему-то посмотрел на хозяйку из-под ладони, как смотрит на предмет отдаленный и неясный. Самгин не без удовольствия замечал, Варваре скучно. Иногда, слушая диакона или Маракуева, она, отвернувшись, морщит хрящеватый нос, сжимает тонкие ноздри, как бы обоняя неприятный запах. И можно думать, что она делает это намеренно, так, чтобы Клим заметил ее гримасы. А после каких-то особенно пылких слов Маракуева она невнятно пробормотала о воспалении печени от неудовлетворенной любви к народу. Фразу, которая показалась Самгину знакомой. Он как будто читал ее в одном из грубых фельетонов Виктора Буренина. Идя домой, он думал, что Маракуева, наверное, скоро снова арестуют, да, вероятно, и Варваре не избежать этого. А это может толкнуть ее еще ближе к революционерам. Вот так увеличивают они количество людей, сочувствующих и помогающих им, в сущности, невольно. Что-нибудь подобное случилось и с Елизаветой Спивак. Он решил не посещать Варвару, находя, что его любопытство вполне удовлетворено. В тихой, темной улице его догнал диакон, наклонился, молча заглянул в его лицо и пошел рядом, наклонясь, спрятав руки в карманы, как ходят против ветра. Потом вдруг спросил, говоря прямо в ухо Самгина: «Вы случайно не знаете, где теперь Степан Кутузов?» Клим неприятно повел плечом и зашагал быстрее, ответив: «Он арестован». Уйти от диакона было трудно. Он стал шагать шире, искоса снова заглянул в лицо и сказал напоминающим тоном: «Его выпустили, но по руки». «Не знаю, где он», — пробормотал Самгин, оглядываясь, куда свернуть. Но переулка не было, а диакон говорил: «Так вот как, сжечь пепел по ветру, слышали?» «Да, а глазенки детские. Не угодно ли? Дарвин-то неопровержим, а?» «При чем тут Дарвин, идиот?» — мысленно крикнул Самгин,